Глава 10. Эти слова рухнули на голову княжичей ловушкой молчания. Все сначала замерли, затем начали озираться друг на друга, но заговорить не решался никто. «Веси», — заглянул в глаза притихшей жене Берест. «А ты считаешь, это будет правильно?» «Я верю в тебя», — кротко кивнула она, одновременно желая помочь мужу и ничем не выдать своих догадок. «Ты будешь самым справедливым из князей. Твой дар не позволит тебя обмануть ни одному подлецу или пройдохе». «А из тебя получится самая мудрая княгиня», — мягко улыбнулся Куница, верховный магистр. «Ну а маги решили все до единого вступить в ваш клан. Это еще один наш важный секрет. Чародеи все-таки не могут обойтись без обычных людей. Во-первых, мы тоже хотим любить и быть любимыми, и суженых встречаем так же случайно, как и остальные люди, а не выбираем среди своих. Во-вторых, способности к магии далеко не всегда наследуются от одаренных родителей. Почти треть чародеев цитадели имели родителей без магических способностей, хотя, как иногда оказывалось, у кого-то из предков врожденный дар был, но почему-либо не развился. Вот потому мы намерены создать в Антаиле школу чародеев и путешествовать по стране, разыскивая детей со способностями, чтобы они не попадали в лапы негодяев и не уходили в шаманы. В этой школе специально отобранные учителя станут учить всех одаренных детей, и собранных в других кланах, и тех, кто родится в семьях чародеев. Потеря Барата слишком дорого нам обошлась. Эти законы мы уже приняли на срочном совете магистров. «А если вы вступите в клан?» — еще сомневался Лирсет. «То разве не захотите им командовать?» «Лирс!» — ехидно хихикнул прадед. «Ты что, прослушал указ про награды? Или только свои запомнил? Берес с Весенникой теперь магистры. Понял?» «Дядя, школа чародеев и Северная Цитадель не намерены вмешиваться в дела и намерения князя и княгини нового клана», — резко оборвал веселье Ольсона верховный магистр. «Мы входим в него наравне с другими, хотя надеемся, что один из нас получит место советника князя. Кстати, вам нужно выбрать зверя или птицу, которые дадут клану название и станут его покровителем». «Думаю, я могу подсказать», — сообщил через некоторое время Саргинс, понаблюдав за задумавшимися княжичами. «Мне кажется, будет справедливо, если новый клан станет называться кланом Сокола». «Мне нравится». Берест немедленно сообразил, в честь кого и чего магистр предложил эту птицу им в покровители. «Можно даже сиреневого сокола». «Или дикого», — подхватил Ранзел. «Лучше просто сокола», — нехотя обронила Веся, отлично понимая, что ловушка почти захлопнулась. И хотя все складывалось как нельзя более справедливо и правильно, но мечту о непостроенном городе почему-то было жаль. «Согласен», — склонился к жене княжич, мимолетно коснувшись подбородком ее виска, и затаенно вздохнул. Поцеловать Весю при всех он не считал допустимым. «Тогда остался последний вопрос». Феодорис поднялся и махнул рукой в сторону столешницы. Изображенная на ней карта ожила неожиданно и стремительно. Княжичи даже руки отдернули от плеснувшего голубизной вод озера и от острых вершинок, поднявшихся на севере снежных гор. «Вот Антаиль», — указал тонким жезлом магистр на невысокий холмик. Эта часть карты тутчас раздалась, подросла, отодвинув далеко в стороны все остальное. «Мы посчитали. Для домов тех чародеев, которые захотят жить возле источника, и для зданий школы, нам с избытком хватит южной оконечности полуострова. А на северных склонах холма мы собираемся построить зал для совещаний, мастерские, лаборатории и прочие необходимые магам помещения. С северо-запада, на месте разрушенного когда-то городка, мы разобьем сады и парки и поставим памятники тем, кто ничего не пожалел ради победы над шаманом. Но прежде всего мы обнесем земли Антаили надежной стеной и восстановим подземную крепость. Стена пройдет вот здесь. Жезл щедро обвел холм, скользнул по побережью и отрезал почти половину полуострова до Южина. А эту крепость мы решили отдать князю клана Сокола как свой вступительный вклад и намерены освободить к завтрашнему вечеру. Чуть позже вы нарисуете план будущего города и построите вокруг Южина дворцы и дома. И мы, конечно же, поможем. Но до того времени вам нужно будет где-то разместить уже плывущих сюда девиц и едущих воинов. Незачем им ютиться в шатрах, когда пустует такая удобная крепость. Но, Феодорис, впервые за все время совещания возразила Веся в полный голос. Мне это совершенно не нравится. Вы отдадите нам крепость, а сами будете тесниться в шатрах? Неужели нельзя сначала построить дома, а потом начинать постепенно в них перебираться? Спасибо, княгиня Веста. Проникновенно произнес магистр, и его глаза подозрительно повлажнели. За заботу. Но как раз сейчас Кимох с помощниками и фантомами заканчивают первый дом, в котором позже будут жить ученики нашей школы. Там на первые дни хватит места для всех старших магов, а остальные переберутся через 2-3 дня. Как вы понимаете... Чародеям не терпится побыстрее оказаться рядом с источником и приняться за его восстановление. А у меня осталось на сегодня еще одно важное дело. Магистр взял из рук Саргинса шкатулку, и в ней тускло блеснула кучка каких-то украшений. Феодорис достал одно и показал всем серебряный браслет, покрытый вязью магических знаков. Это знак чародея и одновременно пропуск в Антаиль, так будет называться школа, и все угодья магов, расположенные на полуострове Ветров. Я отдаю эту шкатулку князю Ордесту. Тут как раз хватает браслетов на всех вас. Остальные люди из клана Сокола, которые впоследствии заслужат это право, будут получать браслеты у назначенного князем советника. Кого бы ты хотел видеть на этом месте? Пусть назовет Веста. Подумав, улыбнулся жене Берест, начиная понимать, почему она так упорно молчала почти 2 часа. Не хотела давать мужу подсказок о своих желаниях. Боялась, чтобы это не повлияло на его решение. Какая она временами бывает простодушная. Да ведь он воспитан в клане ястребов. И просто не может не думать в такие моменты о будущем удобстве и спокойствии своей женщины. Но пусть и дальше считает, будто в этот раз ей удалось его провести. «А кто из вас хотел бы быть советником Деста?» На миг подняв на магистра глаза, кротко улыбнулась целительница, и Ольсен довольно ухмыльнулся. Усмехнулся и Берест. Он тоже любил в таких случаях сначала узнать, что ему предлагают, а уж потом принимать решение. Но в этот раз желал прежде всего услышать мнение жены. Не хотелось, чтобы будущий советник вызывал у нее недоверие. А уж какой осмотрительной и внимательной умела быть его колючка, ястреб запомнил очень хорошо. Хотя теперь он сокол. Но прежде чем так называться, нужно еще дождаться решения совета князей старших кланов. «Каждый из нас будет рад помогать вам возводить город и устанавливать в нем порядок», — с едва заметным лукавством неторопливо проговорил Феодорис. «И не ради долга или выгоды, а по-родственному. И также каждый из магистров готов занять место советника. Но раз вы доверяете нашему выбору, хочу объяснить, почему мы предлагаем именно этого магистра». Его знают и уважают в Этроссии и князья, и воины, и торговцы. А это для нового клана на первых порах очень важная подмога. Он сможет договориться с любым воеводой и купцом и распознать все хитрости и козни пройдох. «Только пусть перестанет в одиночку лезть в самые опасные места», — насмешливо проворчала Веся. «Так назовешь ты, наконец, его имя?» «Так ведь ты же догадалась», — добродушно усмехнулся Феодорис. «И даже не имеешь ничего против». «Я постараюсь больше не соваться в опасные места», — спокойно пообещал Саргинс и со смущенным вздохом пояснил. «Но в тот раз у меня все было рассчитано». «Помню я тот расчет», — счел нужным нахмуриться Ордест. И Веста как на пожар мчалась. «Но я все равно рад, что ты стал моим советником. Надеюсь, вам удастся уломать совет кланов. Теперь мы можем идти. Всем нам нужно привыкнуть к этой новости и многое обдумать». «Да, все самое важное мы решили», — довольно улыбнулся Феодорис. «Но думать будете завтра. Сегодня у нас праздник. Переодевайтесь и приходите в столовую возле своих комнат. За вами придут». «Ну и дела», — озадаченно ворчал Лирсет, шагая по коридору к выходу из подвала. «Мне прямо голова кругом идет. А если нас Илстром не отпустит из своего клана? Ты не забыл, что уговаривать совет старших кланов отправиться в Феодорис с Саргом?» Ехидно, как прадед, фыркнул новоиспеченный князь. «Неужели у них не припасено для отца веских доводов, против которых он не сможет устоять? Да я больше чем уверен, они к каждому из князей давно проторили тропку. Если честно, очень благодарен им за Южин. Хотя как-то совестно брать такой щедрый дар, но я понимаю, что от него магам только лишняя морока. Зато если мы поставим на границе наших земель дозорные башни и будем следить за степью, то сможем в случае нападения хингаев прятать в крепости всех жителей, пока не отобьемся». «Дест», — кротко улыбнулась Веся, — «пообещай мне забыть на сегодня про дела. Все-таки сегодня у нас великий праздник. А сейчас у меня есть одно небольшое дело. Ты идешь со мной или переодеваться?» «Конечно, с тобой», — одарив жену быстрым поцелуем, мигом решил князь. «Переодеваюсь я быстро». «Можно и я с вами», — испытующе уставился на целительницу Доренц. «Или это секрет?» «Можно», — беззаботно пожала плечами княгиня. «Но сразу предупреждаю, ничего интересного ты не увидишь». «Тогда я тоже пойду», — хитро прищурился Ольсон. «Кася, поспит еще минут пять наш приемыш». «Веся в него уже запустила своего фантома, потому я чувствую, когда он начинает беспокоиться», — пояснила травница, еще крепче прижимаясь к руке мужа. «Тогда и мы пойдем, да, Ранс?» — оглянулся на брата Лирсет. «А то опять пропустим самое интересное». «Как в балаган собрались», — недовольно проворчал блондин, разглядев, как и Ранзел с Ансартом поворачивают вслед за толпой родичей. «Что вам там, представление?» «Не нравится, не ходи», — огрызнулся Ансарт, уже отругавший себя за то, что не остался в руинах с Ранзом и не желавший больше никогда допускать такой глупости. И не важно, что в тот момент ему хотелось посмотреть на небо и посидеть в горячей водичке. Потерпел бы еще, не неженка, небось. «Я бы не пошел», — с внезапным ожесточением процедил сквозь зубы блондин и резко смолк, но никто не стал допытываться, почему. «Но ведь это же кухня», — разочарованно фыркнул Лирс, рассмотрев, какой двери свернула Веся. «Да и не было поблизости других дверей. Разве что в столовую. Так ее они уже прошли». Неужели лукавая куница пошутила и просто намеревалась попросить у поваров корзинку пирогов? Еще мучило княжича сомнение, а внушительная дверь уже распахнулась, и на свободу вырвался дружный перестук ножей и лавина всевозможных запахов. Жареного лука и мяса, чуть пригорелого теста, аромат острых восточных специй и душистых северных трав. Да чего только не было намешано в этом потоке. Да и народу в кухне оказалось сегодня намного больше, чем всегда. Обычно тут свободно управлялись с котлами три повара, как правило, мужчины. Женщин среди зараженных чародеев было очень мало. Вот маги и старались обходиться без них. А вот сейчас, возле стола, где обычно лепят пирожки, среди поваров сидело несколько женщин в нарядных чепчиках с оборками и кружевами. И Веся не сразу нашла среди них Милу. Как выяснилось, южинские чародейки на нее надели такой же чепчик. Отыскав ученицу, целительница довольно усмехнулась. Работа здесь явно шла девчонке на пользу. От кухонного жара или от внимания сразу двух поваров, что-то объяснявших ученице, девчонка разрумянилась, ее глаза оживленно поблескивали, а губы расплывались в улыбке. «И чему же она тут учится?» — язвительно проскрипел мигом разглядевший эту картинку Дарс, и княгиня поторопилась сделать строгое лицо, а заодно и порадовалась царившему тут шуму. Доведись гордой ястребице услышать это замечание жениха, нетрудно было бы угадать ее ответ. «А мы сейчас спросим», — опередив воспитанницу, мягко произнесла Костина и протиснулась мимо замершего в нерешительности Ордеста к столу. «Добрый день. Ну как, ученица, поняла что-нибудь в кухонных секретах?» «Пока еще мало», — честно призналась девчонка. «Это так сложно. Оказывается, тут все очень важно, и какая сковорода, и сколько налито масла, и как оно нагрелось. Но зато интересно. А вы пришли за мной?» «Да», — ободряюще кивнула ей Веся. «Идем, на сегодня учебы хватит». Подхватила Меланию под локоток и повела прочь мимо насупившегося Доренса, чувствуя, как закипает в душе досада на его бестолковость. «Ну вот почему он ведет себя как жадный селянин, купивший по бросовой цене старую клячу и ломающий голову, куда ее деть? Работать не может, а на мясо стара. Разве не понимает, что таким поведением ранит Милу в самое сердце? Зачем тогда надевал девчонке свой браслет, если не чувствовал к ней ничего, кроме благодарности и жалости?» «Радость моя», — полушутливо спросил Берест, догоняя жену. «А ты про меня не забыла?» «Я про тебя никогда не забываю, любимый», — нежно улыбнулась ему Веся. «Потому и просила заранее несколько минуток на дела. Я вдруг вспомнила, что нам до сих пор не принесли наши сундуки, и у нас с Милой нет здесь праздничных платьев. Поэтому мы идем в гостевой дом и там переоденемся». «Мои праздничные вещи тоже там», — помедлив, осторожно произнес князь, напрягаясь в ожидании ответа. Веся одарила мужа новой улыбкой, молча положила вторую руку на его локоть и на миг прислонилась головой к родному плечу. Берест благодарно коснулся губами ее волос и покосился на притихшую Меланию. Непонятно пока, что происходит между этой девчонкой и Дарсом и какие задумки у Весенки. Но, похоже, разбираться с сердечными делами брата все же придется, хотя это и против его правил. «А теперь вы куда?» — догнал свернувшего к выходу князя недоуменный вопрос Лирсета. «В дом для гостей. Веста хочет забрать платье», — сообщил тот так спокойно, словно с самого начала собирался туда идти. «Ведь наши вещи так там и лежат. Принесли только дорожные мешки». «А я бы вообще перебралась туда жить», — вдруг сообщила Костина. «Оль, сходите с Лирсом за ребенком и его сундучком. Я пока успею умыться». «Тогда и я с вами», — решил Ранзел, обнаружив, что Доренс молча идет за командиром. «Мне тоже тот дом больше понравился. И покои просторнее, и кровать понадежнее». Доренс только едко фыркнул. Видит он насквозь все эти неуклюжие попытки братьев не отставать от него и от Веси с Милой. Но никому ничего объяснять или запрещать не собирается. Пусть поступают, как хотят. Он желает только одного — понять, почему Весенника вдруг начала так усердно прятать от него нареченную. Сама что-то придумала? Или девчонка нажаловалась? Во всяком случае, нужно постараться выяснить это как можно скорее, пока он не стал посмешищем в глазах братьев и всех чародеев.